19. Мисси Денбридж сидела с Гаджем, пока Рэчел отвозила Чорча к ветеринару. В этот вечер Элли не могла заснуть до 11, объясняя, что она не может спать без Чорча, и требуя воду стакан за стаканом. Наконец Луис отказался давать ей еще, боясь, что она описается. Это вызвало такой приступ ярости, что Луис с Рэчел недоуменно уставились друг на друга. «Она боится за Чорча», — сказала Рэчел. «Не трогай ее, Лу». «Ничего, я надеюсь, это ненадолго». Луис был прав. Крики Элли скоро перешли в сдавленные всхлипывания. Потом настала тишина. Когда Луис зашел к ней, она спала на полу, обняв кошачью корзинку, где Чорч почти никогда и не спал. Он взял ее на руки, перенес на кровать, бережно убрал с ее лба растрепавшиеся волосы и поцеловал. По внезапному наитию он прошел в комнату, взял листок бумаги, написал «Буду завтра, люблю, Чорч» и приладил листок к кошачьей корзинке. Потом он вернулся к Рэчел, она ждала его, они уснули в объятиях друг друга. Чорч вернулся домой в пятницу, когда кончилась первая рабочая неделя Луиса. Элли приготовила ему подарок, потратив часть денег, выдававшихся ей, на коробку кошачьих лакомств, и едва не отшлепала Гэджа за попытки подергать кота за хвост. Гэдж захныкал, но не очень недовольно. Для него выговор Элли был равносилен божьему наказанию. Вид Чорча опечалил Луиса. От его былого проворства не осталось и следа. Он больше не расхаживал с гордым видом. Теперь его походка была медленной и осторожной, как у инвалида. Он позволял Элли таскать себя на руках. Он не собирался выходить, даже в гараж. Он изменился. Может, это было и к лучшему. Ни Рэчел, ни Элли, казалось, ничего не заметили.